Глава 15. Эльфийские заморочки. Холодное байкальское солнце едва-едва пробивалось сквозь зеленый лиственный полог. Желтые блики играли на ресницах Эсси. Глаза девушки под закрытыми веками шевелились. Она дремала, прижавшись ко мне и пристроившись щекой на моем плече. Черный водопад волос живописно разметался. Обнаженное, стройное, сильное тело представляло собой картину, лучшую из всех, что мне доводилось наблюдать в обоих мирах. Я осторожно заложил руку себе за голову, устраиваясь поудобнее на лежанке. «Самое красивое, что есть во Вселенной, это женщины», — авторитетно заявляю. «Скажите кому угодно, вы никогда больше в жизни не увидите море. Это будет грустно, но пережить можно. Вы никогда не увидите гор. Что ж, живут люди и в степи, и в речных долинах, и на тропических коралловых островах. Вы не увидите солнца. Определенно, люди-совы пожмут плечами и ответят вопросом, что такое солнце? А вот если вы сообщите этому кому угодно, что он никогда в жизни больше не увидит ни одной женщины, кстати, неважно, отвечать станет тоже женщина или мужчина, реакция будет разной по мотивации, но одинаковой по смыслу. Определенно, романтический флер в обстоятельствах, которые меня сейчас окружали, казался совершенно уместным. Последние 2 часа я имел полное право считать себя самым счастливым уроком в мире. Мы просто взяли и спрятались от всех, и провели время только вдвоем, наслаждаясь друг другом. В долине Аркоаронья, сердце клановых земель Росомах, у моей Эсси было несколько секретных лесных заимок, тайных убежищ, куда она, будучи подростком, убегала от навязчивого внимания родителей и придворных. В одной из них, живом, теплом и уютном шалаше из ветвей и листвы какого-то незнакомого мне дерева, мы и нашли себе приют, спрятавшись от холодного дождя. Это точно работала эльфийская магия, потому что снаружи температура опустилась куда-то в район 0, а у нас тут было очень жарко. Или просто на меня присутствие Эсси так действовало. Я прислушался к ощущениям. Нет, на самом деле, градуса 22, не меньше. То же чувство обволакивающей природной теплоты, что и в целебных ящиках на стадренах. Тот же убаюкивающий уют и полное впечатление, что добрался домой. Да, мне не хватало запахов кофе и жареного мяса, и гомона полного посетителей ресторанного зала. Но все это вполне замещало ощущение близости с чудесной девушкой, которая в этот самый момент очень естественным движением закинула мне на бедро свою ногу и наморщила нос, не желая выходить из состояния дремоты. Эсси, похоже, планировала наш побег заранее, потому что тут, в неглубокой нише, на расстоянии вытянутой руки от ложа, стояло какое-то легкое вино, фрукты, пресные лепешки, зелень, тонко нарезанное мясо. Конечно, я не удержался. Потянулся, ухватил бутылку за горлышко, выдернул зубами пробку и сделал хороший глоток. Алкоголя даже не почувствовал, но вкус был приятный. Какой-то ягодный. Напиток точно делали не из винограда. И, конечно, я капитально облился. А вот нехрен пить лежа, идиота кусок. Я пытался сообразить, как мне справиться с ситуацией и не разбудить эльфийку, но опоздал. Чудовище! Глаза девушки мигом открылись, и я увидел, как сужаются ее зрачки, реагируя на свет. «И кого я полюбила в отсвете лет?» «Чудовище!» — кивнул я. «Сама же сказала! Вино, кстати, вкусное!» «Из жимолости!» — сказала она. «Лежи, не двигайся, я сейчас все уберу. Ужас какой! На секунду тебя без присмотра оставить нельзя!» Она взяла из той же ниши одну из вышитых салфеток из странного материала, похожего на лен, и принялась вытирать мне шею, грудь и лицо. «Вино из жимолости? А салфетка из чего?» — спросил я, одновременно пытаясь достать руками все ее изгибы сразу. «Подожди!» — шлепнула меня по ладони она, пресекая поползновение, и я не выдержал и заржал в голос. «Моя девочка! Эсси, ты меня убиваешь!» «Я люблю тебя просто до усрачки!» «Салфетка из конопли, кстати!» Она взяла бутылку вина и сделала глоток прямо из горлышка. Никогда не думал, что пьющая вино из бутылки девушка может выглядеть очень эстетично и очень эротично, да. К Конечно, она не пролила ни капли и облизнулась, явно провокационно. Она вообще проделывала такие штуки уже не в первый раз, и это вообще не входило ни в какие рамки. Так что спустя мгновение эльфийка притворно испуганно пискнула, поскольку я резко притянул ее к себе. А спустя два мгновения мы целовались, и я чувствовал вкус жимолости на своих губах. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы решили, что пора покидать лес и возвращаться во дворец, но когда мы выбирались из укрытия на свет Божий, Эсси сказала: «Нужно подстрелить что-нибудь к ужину». И скрылась из глаз в листве на секунду, чтобы появиться с настоящим саадаком в руках. «Если я вернусь с прогулки без добычи, меня неправильно поймут. Росомаха вышла в лес и не поохотилась? Так не бывает». «Значит, салфетка из конопли, вино из жимолости, а на охоту с луком и стрелами?» — усмехнулся я. «Эльфийские заморочки!» «Заморочки делают нас теми, кто мы есть», — пожала плечами она. «Тебе кажется, это известно лучше, чем кому угодно еще. Я знаю, где можно добыть изюбря, но это километрах в 8 отсюда. Может быть, довольствуемся кабаргой? Пока мы отдыхали, мимо прошла пара». 8 километров? Я чувствовал необыкновенный прилив сил. Меня переполняла веселая прыгающая энергия. Я готов был горы сворачивать. «Залезай на плечи! Песиком меня уже обозвали. Поиграю в верблюда». Эльфийка поставила ногу в мои сложенные в замок руки и одним махом оказалась у меня на шее. «Почему верблюда, а не коня?» — уточнила она, устраиваясь поудобнее. «Потому что я плевать хотел на все, кроме тебя», — заявил я и ухватил ее за лодыжки, обтянутые мягкими замшевыми сапожками. «Куда побежим?» «Тут все маршруты похожи. Вперед к реке и потом вниз по течению. Но...» — она слегка хлопнула меня ладошкой по плечу, а потом рассмеялась. «Какое но? Ты же сам сказал, что верблюд, да? Тогда чок, бабай, чок!» Ну, я и надал этот самый чок. Только ветер засвистел, и комья земли из-под подошв ботинок полетели. Главное было выбирать дорогу так, чтобы близко к земле не располагались ветви деревьев. А то я рисковал добраться до реки без своей драгоценной ноши, оставить девушку в кроне какой-нибудь лиственницы. Она бы меня потом вдогонку из лука подстрелила, точно. Я взгыгыкнул по ходу движения, и Эсси спросила: «Чего смеешься?» «Посадил себе девку на шею», — откликнулся я на бегу. «И как ощущения?» — эльфийка взъерошила мне волосы. Моя рука переместилась с ее лодыжки на бедро, а потом и еще выше, и я ответил: «Самые положительные». Кажется, наше явление еще больше убедило обитателей дворца в специфическом и ни разу не романтичном характере сложившихся между их госпожой и долбанутым черным уруком отношений. А что они могли подумать, когда ИО главы клана приехала верхом на верзиле орке, который к тому же еще и притащил подстреленную лично рукой Аранель Эссерея Ронья изюбриху, олениху, важенку? Черт знает, как они называются, эти животинки. «На кухню отнесите, хочу мясо в горшочке». Эсси спрыгнула на ступени крыльца ловко, как профессиональная гимнастка или чирлидерша. В ее жестах и походке не было ни малейшего намека на сомнение в своем праве повелевать. «Майрин, доставка пришла?» Скучный эльф с зализанными волосами, без чешуйчатого доспеха, но в каком-то наряде, напоминающем дореволюционный вицмундир земной Российской империи, похоже, был тут кем-то вроде управляющего или мажордома. «Курьер ждет вас на площадке. Отдавать посылку отказывается, только в собственные руки». «Еще бы!» Эсси сделала короткое движение головой, я понял это как приглашение следовать за ней. Добычей уже занялись слуги, а мы шли куда-то за главный корпус дворца, где, по моей памяти, располагалась самая обычная зеленая лужайка, ровный газон. Неестественно зеленый, в глубокую осень, пожалуй, что и не должен он был так сильно сверкать изумрудной травкой. С другой стороны, эльфы, у них вон с милой раей в шалаше в буквальном смысле. Пройдя по галерее и кивнув паре стражей, судя по помятым физиономиям из той самой измочаленной мною смены, Эсси бодро зашагала к стоящему на газончике крохотному конвертопланчику, белому с красно-синим гербом на фюзеляже. На синей половине герба была изображена фигура льва в короне и с мечом в лапе, На красной половина какой-то птицы. Странная штука эта геральдика. Из летательного аппарата выскочил парнишка в синем комбезе и пилотском шлеме. Вручил эльфийке красный контейнер, коротко поклонился, сел в свой конвертопланчик, дождался, пока на газоне никого не останется, взревел турбинами и взмыл в воздух, оставив на зеленой травке проплешины, которые тут же начали зарастать с невероятной скоростью. «Доставка?» — спросил я, не пытаясь скрывать удивление от происходящего. «Прямо в тыл воюющего клана? Как пиццу до двери квартиры?» «Пф!» — сказала Эсси. «Это фельдъегерь Орловых. Попробовали бы Ермоловы или кто-то еще даже косо глянуть в его сторону. Орловы — это ого-го!» «Курьерская служба для избранных под патронатом самых настоящих графьев?» «Почему же для избранных? Просто для очень богатых!» — пожала плечами девушка. «Пользуюсь, скажем так, служебным положением». «И что заказала?» — не удержался я. «Как что? Триммер и средства для роста волос?» — захлопала глазами она. «Откуда я тебе возьму эти штуки у Лаегрим?» «А-а-а!» — озадаченно почесал затылок я. «Действительно, борода у мужиков не растет, волосы стригут, небось, с соблюдением очередных заморочек». «Просто руками, ножницами, вот и все. Или не стригут. Вон уже идут стражники со скорбными лицами. Мне пора исполнять непосредственные обязанности и делать официальный вид, увы. Зайду за тобой сама вечерком. Веди себя прилично, ничего не сломай и никого не убей. Планшет с подключением к сети тебе в комнату принесут, так что будет чем заняться». Она украдкой мне подмигнула и одними губами сказала так, чтобы никто ничего не видел и не слышал. «Лю». А потом добавила уже в голос, специально для охраны. «Бабай, ты понадобишься мне завтра утром. Подумай по поводу проверки боеготовности следующей смены». И царственной походкой удалилась. Я был готов поклясться, что пострадавшие гвардейцы злорадно переглянулись за ее спиной. Похоже, им досталась большая порция насмешек и шпилек от сослуживцев из других подразделений по поводу того, что они не смогли меня уделать. И теперь они надеялись поквитаться с соратниками после того, как я поработаю над друзьями-конкурентами завтра. Что ж, почему бы и нет? Кто знает, как долго будут выздоравливать Бригалат и этот Элрахир Кедиернович, кажется. Коленька Воронцов то ли на второй, то ли на третий день на поправку пошел. Посмотрим. Я успел пообщаться с пацанами, которые не кисло так развернулись в Братске, арендовав помещение с видом на водохранилище, и зарегистрировали усилиями Серого предприятия быстрого питания «Орда Братск», а также филиал общества хтонической самопомощи. Мне пришлось пообещать заявиться к ним не позже, чем дней через 10. Поговорил и с Хуем Оргином, и с остальными соратниками, оставшимися в Сан-Себастьяне, даже с партиями сталкеров, которые осваивали прорывы и аномалии по всему Кавказу. С одной стороны, я радовался, все шло очень и очень неплохо, а с другой стороны, мне было капельку досадно. Неплохо оно шло без моего непосредственного участия. Как же, я ведь попаданец, прогрессор, должен тут аборигенов уму-разуму научить и рассказать, как правильно ковырять в носу. А получалось, что без меня оно даже как бы и лучше. Задал вектор, показал, как шаурму скручивать, флаг вывесил с белой дланью, и та же Вера Павловна, бывшая хозяйка фабрики по производству альтернативного протеина, теперь справляется с ролью коммерческого директора нашей франшизы просто шикарно, гораздо лучше меня, контролируя финансовые потоки и распределяя ресурсы. А все почему? Потому что она профессионал и педант, а я пассионарий без чувства страха. «Что, бабаюшка, не весел? Что ты голову повесил?» — спросила Эсси, выходя из стены. «Орк печально отвечает. Грусть, тоска меня снедает», — откликнулся я. «Муторно что-то на душе. Но это так, плюнь и разотри, миамор. Пойдем займемся косметическо-медицинскими процедурами, да?» «И что, ты совсем не удивился, что я из стены вышла?» — притворно надулась девушка. «Ой, я уже понял, что и дворец, и лес тебя слушаются. Это потому что ты ИО?» «Ну, до этого тоже кое-что могла, как член правящей семьи. Но да, ты прав, о возможности главы на клановых землях, и особенно в резиденции, и вовсе почти безграничны. Ты не представляешь». «Ага, не представляю». «М-да», — покосилась на меня она. «Давай, следуй за мной». «Как в том тренде с хэштегом, блин. Эсси взяла меня за руку и шагнула опять в абсолютно монолитную деревянную стену. Ну а я за ней пошел, только рюкзак со стилусом и прочими приблудами с собой захватил. Ощущения от передвижения в стене были необычные, как будто идешь через теплый кисель. Это не походило на тяжкую хмарь в центре Хтони и не напоминало прогулки по морскому или речному дну, нет. Тут даже дышать можно было свободно. Хотя я с непривычки и задерживал дыхание некоторое время, а потом плюнул и вдохнул, и ничего. Дышалось в основном ароматами осеннего леса, а точнее хвои. Еще и ингаляции в качестве бонуса. Занимательно было думать о том, что может произойти, если Эсси отпустит мою руку. Наверное, подохну во глубине сибирских руд. То есть во глубине сибирской лесной цитадели, в самом нутре наживо выросшего дворца Росомах. И появится у них тут призрак Бабая, и будет эльфийских детишек пугать. «А где детишки?» — спросил я, как только мы вышли из стены в богато изукрашенном, конечно же, резьбой по дереву зале. «Почему ни одного ребенка за эти пару дней я так и не увидел?» «Стану торку детей показывать. Известное дело, вы их кормите гострятиной, учите ругаться матом, пить и курить и кидаться друг в друга людьми». Эльфийка по кругу обошла два ностадрена, которые стояли тут же на специальных пьедесталах, напоминающих большие пни. «А еще вы их жрете!» «О да! Вы не любите детей?» Картинно подняв брови, вопросил я. И тут же ответил сам себе. «Значит, вы не умеете их готовить!» «Хи!» — сказала Эсси. «Так, хватит глумиться. Тут вообще-то что-то вроде палаты интенсивной терапии». «А я не глумсю! Не глумюсь!» «Нет, черт, может, меня Кузя заразил этой хренью. Не глумление это, короче. Есть у меня знакомый учитель истории. Он так говорил, когда детей готовил. В смысле, к экзаменам, к поступлению в учебные заведения. Брал за это неплохие деньги, кстати». «А-а-а, это другое дело». Эльфийка приложила руки к стенкам ностадрена. «Начнем с бригалада. Кстати, он просил у тебя татау?» «Ага, очень просил. Даже квадроцикл подарил. Но он в Орду не пойдет, да? Так что фигу с маслом ему, а не постоянную татау. А вот подлечить — подлечим». «Ну, раз подарил, заберем твой квадроцикл», — решительно кивнула Эсси и легким движением руки заставила борта и крышку ностадрена отъехать в сторону, явив своего братца. «Когда уедем отсюда?» Эта ее фраза подразумевала «мы», и что уедем мы отсюда вместе. И это было очень хорошо. А вот братец-бригаладец выглядел не очень хорошо. Более того, откровенно хреново. Синюшная кожа, черные прожилки сосудов, сам тощий, как мумия. В общем, на Николеньку Воронцова в первый день нашей встречи похож, только еще хуже. Но и у меня арсенал нынче ого-го. Я уже не тот неоперившийся цыпленок. Я пусть и резчик-самоучка, но опытный. А благодаря... благодаря всяким приятностям в лесной заимке с одной симпатичной эльфийкой, энергии у меня нынче через край. В обмороки падать точно не собираюсь. С другой стороны, с эльфами я дела еще не имел. Всякое может быть. Ну, сдохну, в конце концов, что тут такого? Уже помирал пару раз, дело известное. «Сейчас намалюем!» Я засучил рукава, снял со спины рюкзак, достал ящичек из ящичка, стилус и колоры, привычно подставил ладонь под шип кровопийцу и привычно сказал: «Ащ, кусается, падла! А ты чего стоишь? Брей ему голову, Эсси, и волосья в... куда-нибудь их собирай, чтобы никто не догадался». «Я?» — удивилась эльфийка. «Ну не я же, это твой бригалат, а не мой». Аргумент был так себе, но других не имелось. «Нет уж, давай сам!» На ее лице отразилось явное сомнение. «Я тут это, вот потоками энергии жизни управляю изо всех сил в поте лица своего, чтобы братик не помер. И вообще, если он узнает, то точно прибьет меня». «А меня, значит, не прибьет?» Я уже понял, что и Бригалада, и Элрахира Кедиерновича, будущего тестюшку, придется стричь мне. И полемизировал только из привычки трепать языком. Даже машинку у Эсси забрал из рук и пощелкал кнопкой. Жужжало как положено. Зверь. «Не прибьет», — заявила эльфийка. «С одной стороны, задолбается прибивать. Вон какой ты здоровенный. А с другой, он от тебя прется». «Да?» — — удивился я. «Никогда не подумал бы, что Бриголат от меня прется. И в каком это вообще смысле?» «Завидует и ставит на пьедестал. Он сам всегда хотел быть авантюристом и героической личностью, а не главой клана. Но, увы, увы», — скорчила невинную мордашку эльфийка. «Хорошо быть младшей, а?» «Ага», — кивнул я с любопытством, примеряясь к башке Бриголада и состригая первую полосу с его густой черной шевелюры. «Но папаша-то твой, если узнает, точно прикончит меня». «Это да», — не стала спорить Эсси. «Прикончит. У него точно получится. Но, во-первых, мы ему ничего не скажем, и он не узнает. Будет думать, что это я так на стадрен хорошо настроила. А во-вторых, вон как у тебя симпатично получается. Какой у меня лысенький братец интересный образовался. Прямо как инопланетянин». В общем, я занимался полнейшей дичью. Брил налысо эльфийского принца и эльфийского короля. И ассистировала мне эльфийская принцесса, которая относилась ко всей этой процедуре, да и вообще к болезни и выздоровлению ближайших родственников, на удивление, легкомысленно. А еще я собирался набить им татухи на лысые царственные бошки. Что вообще могло пойти не так? Действительно,